Прищурившись, я посмотрел сквозь сумрак. Поперек дороги стоял переносной милицейский барьер. А рядом ждали два человека и двое иных. Темных иных. Улыбнувшись, я сбросил скорость. Мой мозг — это улей, где вместо пчел — муравьи. Центр тяжести пули смещен в направлении любви. Но змеиные кольца — это броня, и я вижу черное солнце. Солнце ненавидит меня. Я мог бы сдаться без боя, попав к дьяволу в пасть, но умру стоя. Кольца не дадут мне упасть. Змеиные кольца — мой корсет и каркас. Я вижу черное солнце. Это вредно для глаз. Остановившись у самого барьера, я ждал, пока подошел гаишник, придерживающий на груди автомат. Инквизиция никогда не церемонилась, привлекая людей для оцепления. Я протянул гаишнику права и доверенность на машину, убавил звук и посмотрел на иных. Первым был незнакомый мне инквизитор, сухонький пожилой азиат. Я бы сказал, что у него второй-третий уровень силы, но у инквизиторов это труднее понять. Вторым был обычный темный, из московского дневного дозора, вампир Костя. «Мы ищем ведьму», — сказал инквизитор. Гаишники не обращали на них никакого внимания. Гаишникам было приказано не видеть. «Арины здесь нет», — ответил я. «Облавой руководит Эдгар?» Инквизитор кивнул. «Спросите у него насчет меня. Антон Городецкий, ночной дозор». «Я его знаю», — пробормотал Костя, склоняясь к инквизитору. «Все в порядке. Законопослушный, светлый». «Проезжайте», — вернул мне документы гаишник. «Вы можете ехать дальше», — кивнул инквизитор. «Дальше будут еще посты». Я кивнул и выехал на трассу. Костя стоял и смотрел мне вслед. Я снова включил звук. «Я не за и не против. Я не добро и не зло. Тебе со мной, моя родина, дофига повезло. Твои змеиные кольца, мой дом, моя западня. Я буду ползать под солнцем, под этим чертовым солнцем. Отсюда до сюда, отсюда до сюда, отсюда до судного дня».